Все знали, что это сосед Василисы, Лёша, с которым она живет в одном подъезде и потому возвращается вместе с ним с тренировок. Конечно, посмеивались над ними, но что тут такого, если они дружат себе с детства, да и все. Кроме того, над Лёшкой, первым драчуном в школе, мало кто решался подшучивать, а кто решался, больше не шутил. Василиса, наскоро похватав вещи и на ходу запихивая их в сумку, буркнула общее «пока» и стрелой вылетела из раздевалки. Лёша, ожидавший в коридоре, облегченно вздохнул. «Ну, наконец-то! Я думал, ночевать здесь придется, пока ты выйдешь. Чего так долго?» «Ольга задержала», — нехотя ответила девочка. «Да еще Инга опять пристала, дылда!» И она вкратце описала то, что случилось в раздевалке. «Не обращай внимания, она тебе просто завидует!» Лёша пожал плечами. «Я тебе давно говорил, переходи к нам!» Лёша занимался гимнастикой ушу, спортивно-боевыми искусствами. Василиса не раз наблюдала, как он фехтует с мечом и шестом, а еще делает сложные комплексы упражнений, причем с довольно воинственным видом. По ее мнению, это была та же художественная гимнастика, только с оружием. Но Лёша называл себя бойцом и очень гордился принадлежностью к ушуистам. «Ты что, какая гимнастика?» — обычно возмущался он. «Это искусство боя. Хотя с твоей растяжкой и акробатикой ты бы сразу очутилась у нас в сборной». Но Василиса, улыбаясь, говорила, что вместо меча ей вполне хватает меча или палочки с лентой. Вот и сейчас она лишь покачала головой и произнесла задумчиво. «Если я действительно попаду в интернат, неизвестно, смогу ли дальше заниматься гимнастикой». Василиса жила со своей якобы троюродной бабушкой по маминой линии Мартой Михайловной. Правда, еще лет в 6 девочка случайно услышала разговор бабушки с соседкой и узнала, что та не является ее родственницей и просто присматривает за Василисой по просьбе отца. Поэтому, даже после раскрытия страшной тайны, она продолжала называть свою опекуншу бабушкой и делать вид, что ни о чем не догадывается. Мама Василисы исчезла много лет назад. Марта Михайловна туманно отзывалась о ней, как о ветреной и легкомысленной красавице, нашедшей более подходящего мужа. Но при этом бабушка краснела и отворачивала глаза, из чего маленькая Василиса сделала вывод, что опекунша говорит так почему-то наущению или чтобы просто отделаться от вопросов. Зато девочка точно знала, что отец ее жив и проживает за границей. Бабушка рассказывала, что он весьма занятой человек и работает в некой важной секретной фирме. И не пишет Василисе, чтобы не навлечь на нее беды. Возможно, говорила опекунша, он когда-нибудь приедет за дочерью, если уйдет с этой загадочной работы. Сама Марта Михайловна слыла знаменитой на весь район кошатницей. Василисе иногда казалось, что к их подъезду сходятся хвостатые всей земли. У Марты Михайловны в трехкомнатной квартире обитало более 10 верещащих пушистиков, и около 2 дюжин постоянно вертелись у порога. Сколько Василиса себя помнила, вокруг вечно находились кошки, за которыми приходилось убирать. А еще кормить, расчесывать и следить, чтобы они не дрались между собой.